Поблагодарив его, переключился. Коцмур ответил, что у них на экране 7 неопознанных самолетов, идущих с запада на восток, к югу от них. Высота всех неизвестна. 7. В любом из них могла быть она. Нэнси могла, потеряв радиосвязь, повернуть к Манчестеру. Мурашки побежали по спине. Но ведь у нее хватит здравого смысла не лететь прямо в контрольную зону, не имея радио. И, кроме того, она должна быть уверена, что в Кембридже ясное небо. Я пролетел над радиомаяком Личфилда, взял курс на Кембридж, сообщил диспетчеру радара в Коцмуре о перемене направления. Они ответили, что еще не видят меня на своем экране, слишком далеко. Мы летели к Кембриджу над плотным одеялом облаков, солнце светило прямо в кабину. Кроме Амброуза, все пассажиры спали. Один неопознанный самолет приземлился в Лейстере, сообщил Коцмур. Другой взял курс прямо на Питербор. «Осталось 5?» — спросил я. 6. Сейчас далеко на западе появился еще один. Это, возможно, я. Сделайте для опознания левый поворот на 30 градусов». Сделал и продолжал полет в новом направлении. «Опознаны», — подтвердил он. «Вернитесь на прежний курс». Я взял прежний курс, стараясь подавить тревогу, нараставшую с каждой минутой. «Они должны найти ее», — мысленно повторял я. «Должны». «Самолет, который прошел 5 минут назад к югу от нас, сейчас повернул на север», — сообщил Коцмур. «Не она». Тот же самолет описал полный круг и сейчас взял курс 1-1-0. Это может быть Нэнси. Наверное, она ищет просвет между облаками, хочет спуститься ниже облачности и видеть Землю. Но просвета не обнаружила и снова взяла тот курс, который, как она думает, ведет прямо к Кембриджу. «Это может быть она», — сказал я диспетчеру. «Или кто-то другой, оказавшийся в таком же положении. Или практикант, отрабатывающие повороты, или кто угодно еще». Наблюдаемый самолет резко повернул на юг и чуть на запад, теперь снова на юго-восток, опять на 1-1-0. «Наверное, ищет просвет в облаках», — сказал я. «Наверное. Ждите». Пауза. Потом отдаленный голос осторожно произнес. «В этой зоне нижний уровень облаков 600 футов. Никаких просветов». «О, Нэнси! Я хочу поискать этот самолет. Можете направить меня поближе к нему?» «Будет сделано», — ответил он. «Поверните влево на 095. Вы на 30 миль западнее. Ваша скорость приблизительно 150 узлов». Скорость наблюдаемого самолета около 95 узлов. «Через 12 минут я буду там, где самолет сейчас. Но она уйдет на 20 миль дальше, чтобы догнать ее понадобится 25-30 минут. Предполагаемый самолет опять описывает круги, сейчас взял курс на 1-1-0. Чем дольше она будет описывать круги, тем скорее я ее догоню. Но если это вовсе не Нэнси? Рассердившись, я прогнал эту мысль. Если начать сомневаться, мы никогда не найдем ее. Амброуз тронул меня за руку. Я так сосредоточился на поисках Нэнси, что подпрыгнул от неожиданности. «Мы сошли с курса», — авторитетно заявил он и постучал по компасу. «Мы идем на восток, нам лучше не сбиваться с курса». «Мы под контролем радара», — как само собой разумеющееся ответил я. «А, понимаю», — неуверенно протянул он. «Придется ему сказать. Больше нельзя откладывать». Как можно короче я объяснил ситуацию, опустив роль майора Тайдермена случившимся. Вернее, не объяснил, а прокричал, стараясь пересилить шум мотора.